Глава 9. Всю дорогу отец стонал от боли и тихонько зудел от злости. Как он посмел? Как посмел? Она же беременная, богатая сволочь. Пап, решила мягко возразить я. Мне кажется, не в характере Шувалова бить женщину. Для подобного он слишком хорошо воспитан. Ты его защищаешь? Удивился отец. После того, что он сделал с тобой... Подарил колечко, а потом обрюхатил твою сестру. Наш сегодняшний водитель с любопытством поглядел на меня в зеркало заднего вида. Наверное, он услышал слова отца и решил повнимательнее присмотреться к женщине, на которой когда-то хотел жениться его начальник. Мишка тоже слышал, но он давно в курсе моего любовного фиаско. А вот для мужчины за рулем, похоже, данный факт был открытием. Папуль... Это немного разные вещи. На мой взгляд, Шувалов не мог целенаправленно ее ударить. Такие все могут. Хозяева жизни, блин. У них есть деньги и власть, вот и творят всякие непотребства. Работяг, как мы, из-за людей-то не считают. Папино коммунистическое жлобство вызвало досаду. При всех его остальных недостатках Алекс никогда не вел себя высокомерно по отношению к людям. Да, любил повыпендриваться, но никогда не унижал других на основании своего материального превосходства. Теперь мужчина за рулем смотрел на отца хмуро и недовольно. «Александр Иванович – прекрасный человек и самый лучший руководитель. Все-таки не выдержал шофер. Если бы вы знали, сколько он хорошего делает для своих работников – Когда моему сыну понадобилась операция, Шувалов нашел лучших специалистов и оплатил лечение. Стыдливо опустила глаза. «А, благодетель нашелся», — продолжал злобствовать отец. «Помогут одному, а потом кричат об этом на всех углах. И вообще стыдно за такое государство, которое не может вылечить своих детей». Про государство я в целом была согласна, но постоянная папина критика людей, которые у власти и при деньгах порядком надоела. «Папка, папка, вечный брюзга. Помочь всем он не в состоянии». Спокойно продолжал гнуть свою линию водитель. «Но близким и тем, кто у него в подчинении, помогает. Просто не все люди ценят подобные отношения, а иногда кусают руку, которая дает». Последние слова явно были сказаны в нашу сторону. Отец это понял и рассвирепел. «А ну, поворачивай, вези нас в обыкновенную больницу». «Мой начальник Александр Иванович, и я выполняю только его распоряжение», — все так же спокойно ответил шофер. «Если хотите загнуться, то по приезде в больницу можете вызвать себе такси или скорую, а ваша распрекрасная дочка его сама довела. Я мог бы вам кое-что рассказать, да боюсь, Шувалов голову открутит». «Что же между ними произошло? Отчего Алекс так вспылил? Надо будет поговорить с Сашкой, вот только захочет ли он со мной разговаривать?» «Беременную женщину ни в коем случае нельзя бить, даже если она довела. Мужчина должен быть защитником, а не мучителем». Папа снова разгорячился, тяжело дышал, потом болезненно застонал, схватившись за сердце. «Если ты сейчас не заткнешься, я тебе голову откручу», — предупредил водителя бравый танкист. «Не видишь? У человека сердце больное». «Ну...» «Просто идеальный мужчина. Они точно с отцом поладят. Вместе будут рыбачить, обсуждать политику, ругая всех власть имущих. Садить на даче картошку и копаться в гараже. Мне очень повезло с ним встретиться. Осталось совсем немного. Капелька. Полюбить его такого идеального. Высаживай нас прямо здесь. Сами доберемся до больницы». «Пап, прошу», — законючила я. «Не надо сейчас включать нашу фирменную лазаревскую гордость. Будет лучше, если тебя обследует врач, который знает твои проблемы с сердцем, ведь именно он проводил операцию и сейчас прервал свои дела, чтобы тебя посмотреть. Хочешь, я потом узнаю, сколько стоят его услуги, и мы сами заплатим? Папуль, пожалуйста, не дури». Папка недовольно заворчал, но перестал настаивать на остановке. По приезде в больницу... Все закружилось с огромной скоростью. Отца сразу подхватили медработники, повели делать кардиограмму, УЗИ сердца и сдавать другие анализы. «Папка, мой дорогой, вредный, вечно брюзжащий папка, надеюсь, ты будешь жив-здоров». Взволнованно забегала взад-вперед по коридору, пока меня не остановили сильные руки красивого здоровенного. Мишка заключил в свои надежные крепкие объятия, прижал к себе и ласково поцеловал в голову. Танюш, успокойся, все будет хорошо. Не переживай ты так, твой отец в надежных руках. Все же Мишка замечательный, вот только его дежурные слова поддержки вызывали что-то очень похожее на раздражение. Когда настанет это вечно ускользающее «хорошо»? Задала я философский вопрос и, спасаясь от необъяснимого раздражения, пытаясь притушить бушующее внутри беспокойство, сильнее обняла бравого военного. «Завтра. Завтра всегда лучше, чем сейчас». Криво улыбнулась шутке бравого военного. «Далеко не факт, Миш. Но завтра хорошо тем, что в нем есть надежда, и вместе с тем она очень страшит неизвестностью». А вот прошлое... Прошлое ужасно жестоко своей невозможностью что-то изменить. Нет, Таня, ты поступила правильно. Предавший тебя предаст снова. Горбатого только могила исправит. Упрямо твердила отличница. Любить надо достойных мужчин, поддакивала ей феминистка. Какие вы упертые! Тяжко вздохнула развратница. А вот я... Не засунь нас, Таня, на антресоли своих мыслей, тогда в Питере дала бы Шувалову шанс. Ну и просто дала бы. За любовь нужно бороться. Патетично воскликнула мечтательница. Бороться я всегда за, только с кем бороться? С сестрой и маленькой племянницей? Напомнила разошедшимся девочкам феминистка. Развратница с мечтательницей сразу приуныли. Уж очень это походило на борьбу без правил. «Я отличница и всегда поступаю безукоризненно». Отстранилась от красивого здоровенного. Совесть опять противно ныла. «Говоришь, что всегда правильно поступаешь? Но разве правильно в утешающих объятиях одного мужчины думать о невозможности борьбы за другого мужчину?» «Миш, уже поздно. Поезжай домой, ты, наверное, устал. Зачем нам здесь вдвоем торчать? От этого ничего не изменится». «Танюш, как я могу тебя оставить? Не говори глупостей. Я взрослая девочка, вполне могу справиться одна. Взрослым девочкам тоже нужна поддержка». «Я должна быть ему признательна, должна. Так какого черта внутри меня опять возникло раздражение?» Пластиковая больничная дверь открылась. Показался Евгений Анатольевич, один из лучших кардиологов России, который благодаря стараниям Шувалова взялся за лечение моего отца. «Девушка, что ж вы такая бледненькая? Возьмите себя в руки. Нельзя так волноваться. Не то мне и вашим сердечком придется заняться». «Займитесь, доктор. Займитесь, вырежьте оттуда любовь к одному вашему хорошему знакомому, Шувалову Александру Ивановичу». «Не переживайте, никакого инфаркта у вашего папы нет». Уф, чуточку стало легче дышать. «Доктор, но я не понимаю, что произошло? Почему возникли эти сильные боли? Помнится, после операции вы нам говорили, что отец скоро будет как молоденький мальчик скакать, а тут опять приступ, да такой серьезный». «Говорил, девушка, говорил. А также говорил вашему отцу, чтобы он поменьше волновался, берег себя». «Иногда волнение не удается избежать, доктор». Впрочем, маме не мешало бы хорошенько подумать, как поделикатнее сообщить отцу неприятные вести. «Я понимаю, возникла стрессовая ситуация, но зачем было говорить папе про этот злосчастный толчок или удар? Что там у них произошло? Знает ведь, что отец всегда очень болезненно реагирует, когда обижают его девочек. К тому же он терпеть не может Шувалова». «Тут и оно», – благодушно продолжал доктор. «А, как известно, все болезни от нервов. Возникший болезненный синдром объясняется очень просто. Вот давайте представим, что вы руку сильно порезали, только-только швы сняли, а вам вдруг надумалось дрова порубить или спортом интенсивным заняться. Конечно, рана ваша станет болеть или даже снова может разойтись и начать кровоточить. У Николая Алексеевича то же самое, только рана не снаружи, а внутри находится. У него там все едва-едва затянулось, начало привыкать к тем клапанам, которые мы понавтыкали. А папка ваш вдруг начал сильно волноваться и выдавать усиленные нагрузки для сердца. Одно дело, когда оно бьется 60 ударов в минуту, и другое, когда пульс поднимается до 120 и выше. Конечно, тут болезненный синдром появится». «Значит, у папы все нормально?» «Абсолютно нормально. Сейчас мы его прокапаем, уберем аритмию, дадим успокоительные, и все опять продолжит затягиваться и срастаться». «Слава богу, доктор, слава богу!» Из глаз побежали слезы облегчения. «И вы уж постарайтесь, девушка, Танюша, кажется, Поменьше волновать отца. Поберегите его сердечко. Спасибо вам, доктор. Как доходчиво все объяснили, а я уже себя успела накрутить. Грешным делом подумала. Может, вы чего не учили и во время операции? Мы стараемся предусмотреть все возможные нюансы. Хотя иногда, конечно, вылезает что-то непредвиденное. Человеческий организм не машина. На одни и те же хирургические действия может отреагировать совершенно по-разному. Но у отца вашего все хорошо заживает, не беспокойтесь. Скажу сейчас, чтобы вам тоже успокоительного принесли. Вон какая бледненькая, глаза испуганные. Какой хороший доктор. Даже захотелось его расцеловать. Спасибо огромное, Евгений Анатольевич. Извините нас, что побеспокоили вас так поздно. Ничего страшного. Работа у меня такая. У Николая Алексеевича все в пределах послеоперационной нормы. Не переживайте. Перегородка, которую мы между желудочками поставили, уже почти затянулась. Совсем скоро ваш папка заживет в полную силу. И на 10-й этаж сможет без одышки подниматься. Александру Ивановичу передайте, чтобы тоже поменьше переживал. Он совсем как его отец. Золотой души человек. Не может пройти мимо чужой беды. «Я вам всегда говорила, что Алекс – самый настоящий принц», – согласилась с доктором мечтательница. «Что за скрытая реклама Шувалова?» – фыркнула феминистка. «Вы еще ангельские крылышки на него наденьте, а Танюше заодно рога нацепите. Настоящие принцы не спят сегодня с черненькой, а завтра со светленькой». «Евгений Анатольевич, можно мне увидеть папу?» «Конечно, почему нет? Но только ненадолго, а потом берите под руку своего молодого человека, да разбегаемся по домам. Спать и набираться сил. Отца я вашего пару деньков в клинике подержу, на всякий случай понаблюдаем за его сердечком». «Евгений Анатольевич, настоящий доктор, врачует не только тело, но и душу. Умеет подобрать нужные слова, чтобы успокоить, приободрить, зарядить энергией, причем не только пациента, но и переживающих за него родных». Один из лучших кардиологов страны дружески похлопал меня по плечу и вышел. «Приятный доктор», — сказал Мишка. Вздрогнула. Красивый, здоровенный и все так же зачем-то находился рядом. «Да, очень хороший. Миш, слава богу, с отцом все хорошо. Надо маме позвонить, успокоить ее». Выудила из сумки мобильный телефон, тыкнула пальцем в зеленую трубку вызова контакт «Мама». Пошли равномерные гудки. Сердце вдруг тревожно забилось, заскакало галопом в груди. «Да, Танюша», — глухо ответила мама. В ее голосе совершенно определенно были слезы. Что-то внутри испуганно, ухая, стремительно понеслось вниз, руки задрожали. «Мама, мам, что случилось?» Ответом мне послужили выхолаживающие тело, сдавленные рыдания. «Мамулечка, милая, да что произошло?» «Юля...» Мама замолчала, не в силах дальше говорить. Она снова плакала. Внутри продолжало что-то обрываться, падать, разбиваясь по телу мельчайшими частичками холода. Вдалеке слышался деловой голос Шувалова. Как он может быть таким собранным, рациональным, когда по его вине умерла моя сестра? «Юля? Что с Юлей?» — кричала я в трубку, все еще надеюсь, что пришедшая в голову страшная мысль не имеет никакого отношения к реальности. Ответом мне послужили мамины рыдания. Неужели правда? Неужели этот ребенок убил мою сестру? Но почему? Сейчас ведь 21 век на дворе. Никто не погибает при родах. Это нонсенс. Черт. Теперь голос Шувалова звучал где-то совсем рядом. «Мама, скажи хоть что-нибудь». Истерично кричала я в трубку мобильного телефона. В динамике послышался тяжелый мужской выдох. «Юле сделали операцию. Девочка, к сожалению, погибла». Мужской голос звучал глухо, но ровно. Однако я все равно чувствовала. Бедный мой неправильный принц. Боль поедом выедает его внутренности. Наверное, чудовищно осознавать, что по твоей вине погиб маленький ребенок. «Так как же так?» Задохнулась я печальной новостью. «Почему это случилось, Саш? Зачем ты ее толкнул? Как ты мог забыть, что она беременная? Как? Я не понимаю». «Все произошло, потому что твоя сестра сука», — сказал Шувалов со злостью. «Впрочем, это не телефонный разговор». Конец фразы прозвучал по-деловому беспристрастно. «Мы с Мишкой сейчас приедем». Вы с Мишкой лучше отправляйтесь спать. Он благословляет меня спать с красивым здоровенным? Сюда ехать незачем. Юля в реанимации, до утра вас к ней не пустят. Эльвиру Тимофеевну я скоро привезу домой. Опять Алекс командует. Что с Николаем Алексеевичем? Все так же по-деловому спросил Шувалов. Обо всех-то он помнит. Все держит под своим пристальным контролем. И в трудных ситуациях не теряется. Действует. Так почему же произошел этот приведший к ужасающим последствиям толчок? С папой все хорошо, он просто переволновался. Но я не знаю, как сообщить ему эту новость. Он так остро на все реагирует. Доктор сказал, ему ни в коем случае нельзя сейчас нервничать. Ясно. Тогда, конечно, следует немного повременить. Как показалось, мрачно произнес Шувалов. Извини, врач пришел, нам надо с ним поговорить. Звонок оборвался. Мужские руки нежно обняли меня за талию. Теплые губы ласково поцеловали в висок. Мишка, опять он. Снова он. Последнее время его стало слишком много. Что с сестрой? Участливо спросил бравый военный. Она потеряла ребенка. Отстраненно произнесла я. Все мои жертвы во имя сестры и маленькой племянницы оказались напрасными. Чтобы назначить эффективное лечение, прежде всего, необходимо выяснить, какой именно наркотик употребляла ваша жена, сказал нарколог, которым оказался довольно импозантным, лусеющим мужчиной лет на 10 старше меня. Я попросил Ларису Вячеславовну отослать ее кровь на расширенный анализ по всем известным на данный момент наркотическим веществам. Только результаты будут несколько позже, не раньше, чем через 2-3 дня. Насколько я понял из записи прослушки разговоров моей жены, речь шла о каких-то синтетических наркотиках. Есть множество видов синтетических наркотиков, и они вызывают совершенно различные действия на организм. Очень опасен наркотик под названием скорость или соль, СПИД, который делают на основе амфетамина. Он разрушает сознание наркомана с поистине бешеной скоростью. Уже практически после первого приема вызывает привыкание, а через пару месяцев употребления могут начаться непоправимые изменения в головном мозге, приводящие к психозам, очень похожим на шизофрению. Эльвира Тимофеевна, пытаясь сдержать свои возгласы ужаса, испуганно прикрыла рот пальцами, темные глаза снова наполнились слезами. «Да как же так? Мы ведь ничего не замечали с Колей и Таней. Обычная девочка. Немного вертихвостка, да сейчас все такие. Видимо, она во время замужества начала принимать наркотики». Любимая теща опять посмотрела на меня волком, будто именно я пихал внутрь ее драгоценной деточки эту гадость. Нет уж, делать из себя козла отпущения я больше не позволю. Думаю, наркотиками Юля начала баловаться гораздо раньше, а именно, когда познакомилась с Игорем Карнауховым. Может, не сразу, конечно, но уж точно до нашей свадьбы. Наоборот, замужество существенно снизило Юлины возможности принимать наркотики. Ведь я всегда настаивал, чтобы она проводила вечера, уж тем более ночи, дома. И более тщательно, чем вы, следил за посещаемыми Юлей местами. Впрочем, я тоже не замечал ничего странного в ее поведении. Плохой аппетит, некоторые перепады настроения. Если честно, списывал на беременность. Немного удивляли ее проблемы со сном, но опять-таки я не увидел в этом ничего криминального. Это неудивительно. Многие наркоманы очень осторожны в плане конфиденциальности. Шифруются не хуже самых крутых шпионов. Я таких хитростей насмотрелся за время работы, не передать словами. Инъекции себе делают в пах, стопы, лишь бы только окружающие не догадались об их пагубных привычках. Про деньги вообще отдельная история. Такие сказочки сочиняют, что любые сценаристы обзавидуются. Деньги. Опять вступила в разговор Эльвира Тимофеевна. Вот что странно. Откуда Юля брала деньги на покупку этой дряни? Теща, как маленькая девочка, право слово, будто слыхом не слыхивала про самый древний способ зарабатывать себе на пропитание. Мы с мужем никогда не замечали, чтобы у нас пропадали деньги. Я довольно бережливый человек и сразу бы обратила внимание, если бы какой-то суммы не оказалось на месте. А на карманные расходы мы ей давали не так уж много. Эльвира Тимофеевна, у нее не возникало нужды тратить свои деньги. Наркотики Юля получала, работая одним местом, я уже рассказывал, каким. Любимая, уже совсем скоро бывшая теща, вспыхнула краснотой, потом снова стала горестно качать головой, проливая крокодильи слезы из красивых глаз. Судя по разговорам моей жены с дружками, речь шла о какой-то препаративной форме наркотиков. Они говорили о таблеточках счастья и кокосиках. Кокосики – это, как несложно догадаться, кокаин. Таблеточками счастья или любви обычно называют синтетические наркотики на основе метилдиоксиметамфетамина, сокращенно МДМА. Известность они получили под названием экстази. Его еще называют клубным наркотиком. Как таковое физическое привыкание препараты МДМА не вызывают, поэтому ломок, который можно заметить, в этот период человека трясет, и он чуть ли не от боли кричит, у экстазионных наркоманов не наблюдается. Тут речь идет скорее о глубоком психологическом привыкании. Главная опасность такого вида наркотиков в том, что без этих таблеточек человек перестает ощущать себя счастливым. Мир без них кажется серым и безликим, лишенным красок. В случае отмены появляется неуверенность в себе и глубочайшая депрессия. Кроме того, сейчас очень редко можно встретить МДМА в чистом виде. Для удешевления туда добавляют всяческие токсины, вплоть до крысиного яда, которые вызывают серьезные побочные эффекты и могут очень сильно подорвать здоровье человека. Пальцы снова неконтролируемо сжались, готовые крушить все на своем пути. Да уж, кажется, у моей малышки не было шансов выжить. Красавица-мамочка со всех сторон ее травила. Эльвира Тимофеевна продолжала хныкать. Блин, ну когда же закончится этот бесконечный долбанный день? Что с лечением, доктор? В моем голосе была усталость. В целом, лечение от наркомании проходит в 3 этапа. Первый – детоксикация организма. Этим лучше заняться прямо сейчас. Я поговорю с лечащим врачом вашей жены, чтобы она поставила парочку дополнительных капельниц. Во-вторых, после выяснения конкретного вида наркотических средств, которые употреблял пациент, и обследования организма на предмет выявления видимых и невидимых побочных эффектов, применение наркотиков назначает необходимое медикаментозное лечение. И, наконец, последний этап, самый длительный и важный – это период реабилитации. На третьем этапе лечения с бывшим наркоманом работают профессиональные психологи и специалисты по социальной адаптации, задача которых – указать больному на действительно важные аспекты человеческой жизни, обучить пациента ставить перед собой важные цели, идти к ним, показать, как можно радоваться без наркотических веществ. Зло подумал. Идти к своим целям Юля умеет. Как никто другой, ни перед чем не остановится ради своих хотелок, горы трупов готова наворотить. Ее бы энергию, да в мирное русло. Курс реабилитации, продолжал меж тем разглагольствовать Аркадий Борисович, требует нахождения в специально оборудованном стационаре. Лечение на дому не принесет результата, поскольку важно исключить из жизни больного малейшую возможность достать наркотик. Задумчиво потарабанил пальчиками по столу. Сколько времени обычно занимает этот период? Все зависит от конкретного человека и его мотивированности на лечение. Но вы должны понимать, за месяц от зависимости не избавишься. Для того, чтобы создать необходимый психологический фон и выработать привычку жить без наркотиков, на мой взгляд, необходимо как минимум 3 полных календарных месяца. Я могу порекомендовать несколько хороших центров, специализирующихся на лечении от наркозависимости. Так, а теперь переходим к самому интересному. В какую сумму обойдется лечение? В целом, один день пребывания в более-менее приличной, проверенной клинике, а не шарашкиной конторе, стремящейся разжиться на болезнях людей и горе их родственников, стоит от 2000 рублей в день. Допустим, в клинике, где я веду пациентов, день пребывания обходится в 3500 рублей. Эльвира Тимофеевна схватилась за голову. «У нас нет таких денег, мы сейчас совсем на мели». Начала плакать теща. Коля только вышел на работу после болезни. У Дани тоже еще испытательный срок не закончился. У меня зарплата совсем мизерная, скривился. Кажется, лечить любимую, блядь, жену придется мне. И это после того психологического террора, который она мне устроила, после фактически преднамеренного убийства моей дочки. Очень хотелось объявить. Теперь здоровье Юли исключительно ваши проблемы. Хотите вытащить дочурку из того дерьма, в котором она сама себя утопила? Берите кредиты, продавайте машину, дачу и так далее». Грустно выдохнул. «Но я же благородный олень. Не смогу повесить на семейство Лазаревых такие траты. Для меня 300 тысяч – все равно, что для них 3 тысячи. Вдруг этим гребаным психологам действительно удастся повернуть ее мозги на что-то светлое? Или же она конченый человек? Юля ведь только без 10 дней 19 лет. Я могу порекомендовать еще несколько вполне неплохих клиник, где условия содержания попроще и, соответственно, стоимость чуточку ниже. Но персонал обладает неплохой квалификацией». Достал из портмоне несколько 5000-ных купюр. «Большое спасибо, Аркадий Борисович, за то, что прервали свой отдых и помогли нам в трудной ситуации. Вышлите, пожалуйста, информацию по реабилитационным центрам мне на электронную почту». Протянул наркологу свою визитку. «А сейчас я позвоню лечащему врачу моей супруги, уточню, где ее можно найти, чтобы вы совместно определили дальнейшее лечение Юли во время пребывания в больнице». Вскоре подошла Лариса Вячеславовна и увела Аркадия Борисовича с собой. Вроде бы все учел, обо всем договорился. Теперь можно наконец-то поехать домой. Взглянул на свою любимую тещу. Она уже перестала плакать, сидела абсолютно потерянная, погруженная в свои невеселые думы. «Эльвира Тимофеевна, пойдемте. Тут делать больше нечего. Юля все равно не проснется до утра. Вам надо немного отдохнуть». Мама сестер Лазаревых подняла на меня покрасневшие от долгих слез глаза. «Как же быть? Как же быть?» Горестно запричитала она. «Я оплачу лечение Юли, но это будет последнее, сделанное мной для вашей семьи. Все, амба, лимит благородства исчерпан». «И, конечно, вы должны понимать, что после всего произошедшего сохранение брака между мной и вашей дочерью невозможно. Я завтра же подам заявление о разводе». «Ну как же Юля?» – зашептала Эльвира Тимофеевна. «Ей сейчас очень нужна поддержка». Святая простота моей ненаглядной тещи просто поражала. «Блин, а оплата лечения – это, по-вашему, не поддержка?» Невольно возмутилась я. «Вы уж извините, но рассчитывать на участие со стороны мужа, которому ваша ненаглядная голубоглазка наставила увесистых рогов, уничтожила своим безнравственным поведением его ребенка, очень глупо с вашей стороны». В теле снова запузырилась злость. Гневно сжал зубы. «Да, да, я понимаю», – обескураженно прошептала мама моей суки-жены, снова посмотрев мне в лицо, потом взгляд затравленно заметался по строгому убранству врачебного кабинета. «Александр Иванович, я еще хотела попросить вас об одном одолжении». «Еще? Да сколько можно на мне ездить?» «Прошу, не рассказывайте ничего Коле. У него сердце, я боюсь, он не перенесет правды». Эльвира Тимофеевна замолчала, пытаясь справиться со вновь появившимися слезами. «Прошу вас, Александр Иванович, пожалуйста, будьте милосердным. Вы же знаете, какой он принципиальный, он выгонит Юлю из дома, а сам умрет со стыда. Это разрушит нашу семью, прошу вас, Александр Иванович», — горячо шептала Эльвира Тимофеевна, умоляюще хватая меня за руки. «Боже, как же я устала от семьи Лазаревых! Смертельно!» Однако рассказ о похождениях его почти девочки-дочки в самом деле может добить Николая Алексеевича. Таня, кажется, говорила, что его нельзя сейчас волновать. Каждый отец мечтает гордиться своими детьми, а не стыдиться их. Блин, но как же хочется в ответ на все оскорбления, которыми щедро осыпал меня благородный отец семейства, выплюнуть правду ему в лицо. Интересно, что бы он тогда стал говорить и какими словами? Моя изничтоженная гордость жаждала реабилитации и мщения. Только кому мстить? Больному человеку, отказавшей мне в любви женщине, малолетней наркоманке, которая по своей глупости сейчас при смерти? Низко все это. Хорошо, Эльвира Тимофеевна, но лгать я не стану. Просто буду молчать, предоставляя окружающим право думать все, что им заблагорассудится. Своим людям тоже скажу не болтать. А вот с Ларисой Вячеславовной сами договаривайтесь. Просить кого-то сознательно врать, выгораживая вашу дочку, я не намерен. «Да, да, большое спасибо», — с благодарностью заглядывала мне в глаза Эльвира Тимофеевна. Потом ее лицо снова поменялось, видно, еще одна неприятная мысль пришла к ней в голову. «Александр Иванович, Тане тоже нельзя говорить правду», — скрипнула зубами. «Нет, все же наглость некоторых поражает, не знает границ. Она такая же, как папа. Моралистка, твердолобая правдолюбка. Обязательно отцу расскажет, да и между сестрами наверняка клин будет». Не смог удержаться от ехидства. «А разве Юля не забила этот самый пресловутый клин, когда залезла на мужика старшей сестры?» «Пожалуйста», — плача просила дорогая тёщенька. Таня только-только отошла от предательства. Начала улыбаться, влюбилась в хорошего парня. Коля на Мишку не нарадуется. Всегда такого жениха хотел для своей любимой Танечки. Они с Мишкой в скором времени собираются пожениться. Если вы ее любили, то позвольте ей стать счастливой. Вас Таня все равно не сможет простить. Вся в отца. У нее либо черная, либо белая. Оттенков не бывает. Правда только разбередит ей душу. Сестры совсем перестанут общаться. От нашей семьи ничего не останется. Слова любимой тещи резали по-живому. Старые и новые раны безжалостно вскрывали, затапливая грудину болью. «Поздно говорить о прощении. Нужно было думать раньше, когда вы предавались прелестям секса с моей сестрой. Теперь вы муж другой женщины». Вспомнился мне произошедший в малой переговорной Елены Сергеевны разговор с Таней Лазаревой. «Да, блядь, и что из этого?» Возмущался тогда я. «Миллионы людей разводятся в нашей стране». «Что из этого, Александр Иванович? Разве вы не понимаете, я не хочу быть участницей предательства? Это для вас, наверное, в порядке вещей. Сначала изменять мне с Юлей, а потом Юля со мной. Но я не могу допустить такой низости. Я не хочу бояться, что в любой момент меня снова могут променять на другую женщину, извозив мои светлые чувства в помоях. И хоть вы слишком много воображаете о себе, но представьте себе, я считаю, что на вас не сошелся клином белый свет. Мне хочется другой жизни, без пошлых, болезненных воспоминаний, в которой не будет грязи». «Куда ни кинь, везде клин, загораживающий меня от Тани Лазаревой». А потом в голове зазвучали ее сегодняшние слова. «Мишка не посторонний, он мой жених, точнее друг». «Даже так?» — спросила я. «Даже так?» — уверенно ответил бравый сука-танкист, собственнически приобнимая мою розу. «Странно. Воспоминания не вызывали ревности, да и боль тоже прошла. После всего пережитого за этот бесконечный чертовый день, после смерти моей малышки, душа отторгала дальнейшие мучения». Было одно и единственное желание, пока они меня не прикончили, распрощаться навсегда с семейством Лазаревых, причем со всеми, даже с моей прекрасной колкой розой. Все воспоминания о нашем счастье с андалузской красавицей перекрывало то дерьмо, в которое меня с головой окунула ее младшенькая сестрица, не без Таниного, блядь, участия, поскольку ответственно и благородно жениться на обрюхаченной тобой женщине. «Да, Таня, наверное, ты права. Я действительно не дотягиваю до звания достойный мужик, коих по твоим представлениям только и следует любить. А самое главное, мне больше не хотелось тянуться. После сегодняшнего дня пыл поубавился, точнее, напрочь исчез. Хочется плюнуть на этих якобы высокоморальных Лазаревых и сказать с матерком: ебитесь как хотите». «Живи в чистоте, Танюша. Ты этого заслуживаешь. Оставайся всегда такой несгибаемо правильной. Надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы стать счастливой». «Александр Иванович, почему вы молчите?» Продолжала наседать на меня любимая теща. «Прошу вас, не разрушайте нашу семью. Не убивайте в Тане веру в родного человека. Даст Бог, Юля вылечится, и мы заживем по-прежнему». «Да, я тоже хочу вернуть себе свою прежнюю жизнь». Ту, которая была до встречи с Таней, где я чувствовал себя не подлецом и мерзавцем, а человеком, которого все уважали и любили. Эльвира Тимофеевна, повторяю свои слова. Врать я не намерен, но и правды никому не скажу. Не мне вас учить, конечно, однако помните, одна ложь неизбежно влечет за собой другую. Обман накапливается слой за слоем, превращаясь в непомерную тяжесть. Прежде всего для того, кто хочет скрыть правду. Причем эта пирамида лжи очень хрупкая и может в любой момент обрушиться на голову ее создателя, ведь она стоит острием вниз и не имеет под собой крепкого основания. Это я вам как строитель говорю. Юля вылечится. Мы все забудем этот эпизод с беременностью и заживем по-старому. Никто ничего не узнает. Сестры помирятся. Мы останемся настоящей семьей, убеждала себя мама Лазарева. Грустно ухмыльнулся. Впрочем, просьба Эльвиры Тимофеевны была созвучна моему теперешнему состоянию. Мне тоже хотелось все забыть и начать жить с чистого листа. За свои ошибки я отгреб и заплатил сполна. Временем, нервами, выпотрошенные гордостью, да и деньгами в том числе. «Водитель отвезет вас домой». В моем голосе арктический холод вперемешку со вселенской грустью. «До свидания. Я вам переброшу потом информацию по центрам, которую обещал прислать Аркадий Борисович. Выберите сами заведение, в котором Юля будет проходить реабилитацию. И, надеюсь, на этом наши контакты закончатся».